Часть третья из четырех. За 7 лет до этого. День после битвы с преторианцами. В ночном небе над Аранданом, городом-государством, появилась ослепительно яркая вспышка чуда очищения, охватившая треть многомиллионного населения. Вскоре поднятые по тревоге стражи порядка смогли заметить вдали бегущего по небу огромного черного кота с 4 всадниками на спине. Амур вцепился в шерсть кота Нибелунга, глядя ошалевшими от шока глазами на сменяющиеся виды городов далеко внизу. Местные жители походили на едва заметных муравьев, бегающих по земле с фонариками. Позади Амура спокойно сидели выходцы из семьи Бинелли. Я же просто держался за шерсть Ганди сбоку, используя вместе с ним чудо небесные шаги. «Мистер Алазар, вам точно не надо домой возвращаться?» Наемник переглянулся с сестрой. Та промолчала, довольно усмехнувшись. «Отшельник, если вы не против, мы предпочтем какое-то время попутешествовать с вами. Клан Бинелли уже получил от нас условный сигнал о глобальной проблеме, объявив общий сбор через 3 суток. Мы с сестрой уже прочли 1-2 уровень информации в семени души. Там сказано, что другие ваши подчиненные смогут предложить решение проблемы. Это правда?» «Все верно. Только товарищи, а не подчиненные. Хиолос, Ро и Йен помогут всем, кого сочтут достойными спасения». Ганди замедлил шаг. «Мистер, я чую, что в следующем городе нам готовят ловушку представители старшей крови. Ты успеешь убежать после очищения?» Ганди на секунду затих. «Если среди них нет летающих представителей старшей крови, мои лапы помогут сбежать от кого угодно. Тогда игнорируй сопротивление и засады до тех пор, пока не начнется открытое противодействие. На 2-е сутки актов массового разоблачения данных о манифесте богов за нас принялись всерьез, отправив в погоню еще 2 команды чистильщиков-апостолов. Однако фитиль бочки с порохом уже был зажжен, и все, что мы делали, это ускоряли время взрыва. Один человек, способный творить даже самое слабое чудо, за несколько дней может заразить 10 других. Я просто ускоряю скорость распространения информации. Вирус души не действует на детей и животных, не способных распознать мнемонические образы знаний, заложенные в семена. Таким образом, я защитил последних от случайного внимания преторианцев. Теперь любой житель Карна, достигший ранга послушника, способный создавать чудеса и имеющий в своем теле вирус души, мог распространить тайные знания. На 4-й день Амур, потеряв в бою лапу, отказался нас покидать. Пришлось срочно его подлечивать, продолжая непрерывную диверсионную деятельность. Город за городом мы разносили истину самым коварным образом. Небесные шаги – поистине страшная штука. В зависимости от размеров тела, силы веры и объема силы, вложенной в чудо, оно позволяет не просто проходить по воздуху, но и преодолевать при этом за 1 шаг до 500 метров. Спустя месяц материк Вайхор погрузился в пучину Первой мировой гражданской войны антиверы, в которой служители церкви, зараженные вирусом души, начали угрожать гражданским раскрытием информации о преторианцах, тем самым навлекая беду на всех вокруг. Местами возникла анархия, произошла массовая гибель мирного населения. В нескольких странах нас, наоборот, стали молча пропускать представители древней крови, охранявшие границы. За короткое время нам удалось разбросать семена вируса на 4 континентах из 20 во внешней зоне Карна. До океанической и материковой части мы не успели добраться из-за стремительного ухудшения моего самочувствия. Еще через 3 месяца я попал на родной континент Ганди Корроуза, населенный в основном полулюдьми из рас мурмурянцев, псоглавов, драконидов, птицелюдов и других разумных созданий. После 2 недель путешествий по местным крупным городам мы, наконец, достигли конечной точки маршрута. Ганди довольно мурлыкал в руках мага-великана, у башни которого мы остановились. Удивительная картина. 30-метровая фигура с кожей цвета льда и 15-метровый черный котяра, трущийся мордой о его ноги. Позади них стоит строение, похожее на обжитый маяк, совсем уж невероятных для человека размеров. Причем маяк не для кораблей, а для маны, потоки которой искажаются вокруг, протекая сквозь стены и уходя глубоко под землю, прямиком в вены дракона. Реки незримой энергии, текущей сквозь весь мир. Хороший котик. 7 десятков лет мои руки не касались твоей шерсти. Хозяин, это я, хозяин. Ганди вернулся. Я тоже очень скучал по вашим рукам, хозяин. А еще у меня появился голос в голове. Говорит, что его зовут Эл Джей. Он знает все-все-все об отшельнике. А еще, как вы и просили, Ганди помог Саджи распространить семена веры в обмен на последний день его жизни. Маг-великан в порыве чувств обнял огромного кота, достающего ему до пояса. «Добро пожаловать домой, мой дорогой Ганди Корроуз. Дай мне немного времени поговорить с гостем. Проверь пока своих подросших котят». Кот Нибелунг, вскочив на лапы, радостно унесся проверять состояние клана Корроуз, оставив нас с великаном наедине. Древняя кровь титанов. Уэльс Лендерби. 985 уровень. SSSSS ранг. Министр магии 13 круга сверхранговой магии. Сил совсем не осталось. Хочется лечь спать, закрыть глаза и больше не просыпаться. Не спрашивая разрешения, я, не торопясь, сначала сел на землю, а потом и вовсе лег, давая телу расслабиться. Приятно получить признание на закате своих дней от существа такой заоблачной силы. Министр магии. Чтобы понять, кто это, надо сначала уточнить, что, достигнув 10-го круга, маг становится архимагом, и его обучение в небесном магистрате официально завершается. Далее он изучает законы мироздания, вселенские законы и законы силы, пробуждая в себе способность к древней сверхранговой магии. Сформировав 11-й круг, маг становится архимагистром. 12-й круг дарует право названия архонта магии, чья плоть и кровь пронизаны изначальной маной и энергией законов вселенной. И, наконец, 13-й круг. Маги из мифов, официально исчезнувшие со страниц истории 2000 лет назад, министры магии, те, кто повелевают самой манной вокруг, не ограничивая силу заклинаний, лишь собственным резервом. Вдобавок, существо передо мной — титан, да еще и пика древней крови. Его тело должно быть росло и развивалось всю жизнь. Стоп, титан? Расы титанов нет в Карне. Вы путешественник? Пришли из верхнего мира? Хо-хо! Великан довольно хохотнул, склонившись надо мной. И это первое, что человек спрашивает, добравшись до одного из величайших магов современности? Из какого он мира? Не думал узнать, смогу ли я исцелить твою душу? Неприятно, черт возьми. Не хватает сил даже на то, чтобы просто ответить. Уэльс сквозь плоть видит, как на сосуде моей души стремительно появляются трещины, но не задает лишних вопросов, а я понимаю, что он решил отдать мне дань уважения, сопровождая в последний путь. Эпоха заканчивается. Последний министр магии мира Карна решил увидеть, как именно завершится история первого и последнего безграничного в истории человечества. «У тебя остались минуты, мой новый друг. Хочешь что-нибудь сказать напоследок?» «Мальчик, который выжил, пришел умереть?» «Что?» «Ничего серьезного, мистер. Просто история из прошлого с Земли и немного сарказма из-за страха перед смертью. Я много раз был на грани, а пару раз и вовсе умирал. В этот раз все будет по-другому. Я чувствую, что путь подростка из детдома, начатый 60 лет назад на космической станции, скоро закончится. Знаете, это как картина, которую каждый разумный пишет всю свою жизнь. Опыт — это кисти, эмоции — словно краски, а люди — как то, что я хотел показать на рисунке. Моя картина называлась «Последнее приключение Анжи Ганета». Единственное, о чем я сожалею, это чувство сильнейшего отчуждения, порожденного большой силой и способностями, недоступными большинству. Чем сильнее я становился, тем меньше друзей у меня оставалось. Потом люди начали вешать на меня ярлыки своих ожиданий. Революция, битвы против богов, лицо новой эпохи, а я всеми силами боролся за независимость и свое личное счастье, спасти близких и жить с ними где-то вдали от цивилизованного мира. Потом с годами пришло понимание. Суть картины изменилась. Как бы сильна ни была моя ненависть к людям, я все равно не могу не любить их. Только в обществе мое одиночество мага, как уже взрослого человека, стало постепенно исчезать. И тогда я понял простую истину. Каким бы сильным ни был человек, он все равно хочет получить признание от обычных людей, чтобы общество приняло его таким, какой он есть. Язык заплетался от усталости. Веки стали медленно опускаться. Массивная фигура мага склонилась, затем что-то спросила и протянула свои огромные руки. Треск сосуда души почувствовался одновременно с приходом знакомой тьмы.